Зови меня Ля, Томми, глава 1, как в бездну темной ночи, звонок, блин, надо убрать эту мелодию, верещит, словно у меня не смартфон, а допотопная труба, наподобие того артефакта, который папаня носил до последнего, пока я не всучила ему нормальный аппарат на день рождения, причем, чуть не силой, прикиньте, сопротивлялся обр, да зачем такие траты, дача, дача, нет, вы только вслушайтесь в это словечко, дача, тьфу. Единственное достоинство старого папиного агрегата состояло в том, что им можно было орудовать, как кастетом, чем он иногда пользовался по пьяни. Бац по тыкве. Крепкая была штука. Не то что сейчас, сплошь одни китайцы. У меня, кстати, тоже китаец. Пули не про то есть, водонепроницаемый, ударопрочный и тяжелый, падла. Антоха подарил. Это он так вывернулся. И мне, такой красивый, подарок и кирпич, чтобы мой суровый предок оценил по достоинству. Ему главное, чтобы было ладно скроено. Если нет, в топку дрянь. Трынк-трынк-трынк. Наверное, уже все услышали, даже те, кто в наушниках. Даже те, которые глухие, если таковые имеются в этой смердящей и громыхающей на каждой кочке колымаге. Ненавижу автобусы. Наконец, достаю из рюкзачка телефон. Так и думала, Антоха. Едва вспомнишь, тут как тут, слушаю. Чего-чего, ты серьезно, как не придешь, опять работа, и чего я иду, точно дура, слушай, а ты не ох, тут я перехватываю взгляды двух дамочек не первой свежести, качают головой, грымзы, смотрят сукаризной, простите, говорю им, а они фыркают и начинают перешептываться, слушай, ты, рычу я в трубу, ты сам говорил, чего, ну-ка повтори еще раз, как это прощай, в каком смысле прощай, ты чего это удумал? Грымзы торжествующе усмехаются. Не доставало только пальцем в меня ткнуть. Глядите, ее парень бросил. Так ей и надо, стервозе. И ведь бросил, сукин сын. Только представьте. Прости меня, Настя, но я так больше не могу. Я устал от твоих капризов. Это не серьезно. Тра-та-та. Не помню, как выскочила из автобуса. Не помню, как бежала, сшибаясь плечом с прохожими. Раскраснелась, и предательские слезы навернулись, как не старалась сдержаться. Ладно, надо успокоиться. Вот, в кафешку зайду, выпью кофейца, остыну, пораскину мозгами. Может, оно и к лучшему. Антоха, он как бы помягче. Короче, он урод. Чего будете заказывать? Парнишка-официант натянул отработанную улыбку. Кофе. С сахаром. Еще что-нибудь? Нет. Вот что я не так делаю. И чего он вдруг свалил? Нашел другую, более покладистую, в который раз так происходит. Парни так и валятся к моим ногам, но проходит какое-то время и они бегут. Ладно, пусть я колючая, кусачая, но и воздыхатели нынче тоже не айс, не мужики, а мужчинки, как говорит моя бабка. Эх, а ведь Антоха был первым более-менее серьезным, порой даже слишком серьезным. Работает начальником в каком-то предприятии, честно, не помню каком. Обращался ко мне, дорогая, терпеть не могу, когда меня так называют, дорогая, обоссышься. Справедливости ради, и мое обращение, Антоха, тоже частенько выводило его из себя. Совместная жизнь – это самопожертвование, надо уметь прощать, Настя, поучает мама. Ну уж нет, дудки. Я, значит, жертвую собой, несусь, как оголтелая, а он, подлец, меня по боку. Одно слово, Антоха. Ну и пошел он, урод. Причем, они все так, трусливо растворяются в неизвестности. Никто ни разу в глаза не сказал. Прости, Настя, но не пошла бы ты куда подальше, так ты же можешь и отоварить, смеется папа, по себе знаю, кто ж решится на такое, быть битым девкой, забыла что ли, как пацанов во дворе молотила, наверное, в этом и кроется корень проблемы, я выросла, но так и осталась пацанкой, а это целиком папина заслуга, он бывший военный, из тех, что все время рвут в атаку, даже сидя за столом, особенно в подвыпившем состоянии. Если он начинает выкрикивать что-то вроде «Ребята, чистим, у нас 300-й, тяжелый, сука, нужна помощь», или его любимая тупая, переходящая в звериный рык, команда «К бою, псы», то все, папуля дошел до кондиций. Естественно, папа всегда мечтал о сыне, но когда на этих ожиданиях в силу возраста и злоупотреблений горячительными напитками был поставлен крест, он решил, глядя на меня, что и так сойдет. А дальше возлюбленный родитель принялся дочурку поколачивать. Нет, вы не поняли, не избивать, или, упаси боже, издеваться, а всего лишь устраивать шуточные спарринги, как он их называл. Забава у него такая была, понимаете? Ну что, дача, говорил он, принимая стойку, ну-ка, покажи, как сильно ты можешь бить, ну, бей, это что за удар, комар и то больнее кусается, врежь как следует, не умеешь, а я тебе покажу как, вот так, например, и вот так, а, как ощущение, в конце концов, желая поставить конец этим забавам, я пошла в секцию рукопашного боя. Пара годиков активных тренировок привели к тому, что однажды я вырубила папулю весельчака. Признаться, испугалась. Но реакция родителя, после того, как он пришел в себя, изумила еще больше. Наконец-то, плакал папа, обнимая меня. Наконец-то я вижу, ты можешь постоять за себя, дача, наконец-то способна дать отпор любому обидчику, а ведь в этой жизни всегда стоит быть начеку, дача бла-бла-бла, и все в таком духе. С любым мужиком так. Сперва они кичатся своей маскулинностью, но получив по носу, тут же превращаются в философов. Но на этом история не закончилась. Сие достопамятное сражение сестренка сняла на камеру и выложила в сеть. Вскоре телега, ВК и Ютубе осчастливились заголовком «Битва ведьмы с гоблином». Гневу моему не было предела. Не знаю, что я сделала бы с мелкой сволочью, если бы предки, включая бабку, а также соседку тетю Любу, заглянувшую на чайкой сплетни, не навалились бы на меня хором. Решающим стало именно активное участие вышеозначенной тети Любы, бочкообразной дамы, по меткому выражению бабули. Точно заправская сумоистка, соседка обездвижила меня, просто придавив всем своим немалым весом. Что дальше? А дальше последовала часть вторая. Способы укрощения ведьмы неандертальцами. Это было уже слишком, даже мама не выдержала, влепив мелкой пощечину. «Зачем ты это делаешь, Вера?» Напрасно спрашивала мама, что будет дальше, а я скажу тебе, что будет дальше, вмешалась я, она снимет меня во время занятий сексом, вот что будет дальше, намеренно, сучка такая, спрячется в шкафу и снимет, и знаете, что ответила сестренка, держите, обязательно, я даже название придумала, о способе, коим ведьмы лишают мужчин полового члена один, будет хитом в Порнхабе или в Анлике, гарант, и откуда такая ненависть? Скажите, она-то серая мышь, в очках, книжки читает, вся в бабку, негодница. В общем, мелодрама завершилась на том, что я свалила из отчего дома в универскую общагу, где и пребываю поныне. И, похоже, буду пребывать и далее, перспективка перебраться в хату к Антохе накрылась медным тазом. Но тут мои горестные размышления прерывают. Простите, мадемуазель, не позволите присоединиться к вам? Поднимаю глаза. Статный мужчина лет 45, ухоженная бородка, красиво тронутая сединой, отутюженный черный пиджак с белоснежным паше в нагрудном кармане, черный галстук бабочкой трост с набалдашником в виде оскаленной головы пса. Не дать не взять, красавец мужчина ну в самом расцвете сил, импозантный, с налетом мистицизма, породистый, как сказала бы бабка, прямиком из кино, действительно. Мужик выглядит как актер, играющий дворянина в театральной постановке по Чехову, например. Да пожалуйста, отвечаю. Незнакомец садится и щелкает пальцем. Эдакий элегантный жест. Прошу вас, милейший, говорит он бархатным баритоном официанту. Кофе, пожалуйста, самый терпкий, который есть у вас, без сахара и максимально горячий. Желательно, сваренный в турке. Никаких кофемашин. Будьте добры. Официант кивает и исчезает. Незнакомец поворачивается ко мне, взгляд его черных глаз так пронзителен, что я буквально ощущаю себя голой, поплотнее запахиваю косуху и спрашиваю, недовольно поглядывая на улицу, я не расслышала ваше имя, а простите великодушно, спохватывается он, Горация, Горация, иностранец, можно и так сказать, понятно, и чего тебе надо, Горация, а вы разве не откроете мне свое имя, нет, нет, почему? Но прежде чем я успеваю раскрыть рот, он мягко кладет палец на мои губы и говорит, «Позвольте, я угадаю, Анастасия, верно, Анастасия Романовна, и почему мне кажется, что меня только что поцеловали? Прикосновение было настолько чувственным, что я, верно, становлюсь пунцовая, словно девица на выданье, но меня так просто не возьмешь и я тут же огрызаюсь. Если это такой съем, то не пошел бы ты, друг Горация, куда подальше». Вы меня обижаете, Анастасия Романовна, разве я похож на извращенца, запальчиво перебиваю я, еще как похож, ох и несносная вы барышня, Анастасия Романовна, экая грубость, грубость, а куда ты пялишься, скажи на милость, я же вижу, не слепая, Горация и правда не сводит с меня глаз, с моих округлостей в том числе. Когда я вижу красоту, я смотрю, начинает он, ибо далеко не каждый день позволительно узреть столь чудный образ. Анастасия, ваши роскошные кудри цвета вечернего солнца в лесистой долине, нетронутой цивилизацией, ваш до ума помрачения притягательный лик, с коего еще не сошла спелость юности, и тонкий стан, и горделивая осанка, взгляд, полный достоинства, упругие. Может, заткнешься, люди уже смотрят, пей вон свой кофе и проваливай, или уйду я. Но не тут-то было. Горация, похоже, завелся. Прелестно, декламирует он, в свет обличена, своей красы, глубокие глаза, как в бездну темной ночи два окна, когда свод неба раздробит гроза, туманит ум, так дивно сложено. Светлые улыбки, пылают жаром локоны ее, и громкий голос, как любовь, звучал, и к чуду новому всех призывал два, я не выдерживаю и смеюсь, да, так меня еще не клеили, но тебе ничего не светит, папаша, слишком ты стар, хотя, я прищуриваюсь, оценивая его, а неплохо сложен, это заметно даже через пиджак, приходит шальная мысль, может отомстить Антохе, но Горация резко обрубает концы, а нет, чаровница, говорит он, неожиданно посерьезнев, я здесь не за этим, зачем же еще? Позвольте, Анастасия Романовна, представить род моих занятий, я волшебник, демиург, если быть точнее, что-то новенькое, но что же вы молчите, Анастасия, скажите же что-нибудь, а что сказать, пожимаю плечами, полагаете меня сумасшедшим, в точку, полагаете, что если сумасшедший не хочет переспать с объектом вожделения, задумчиво продолжает он, то, может он какой-нибудь псих, возбуждающийся от смеха девиц, коим читает стихи, верно, прямо мысли мои читаешь, иди уже отсюда, Горация, нет, Анастасия, я не зря вам прочел стишок, Шелли, перебиваю я вовсе не такая дура, как ты думаешь, это поэма Шелли о ведьме из Атласа, странное совпадение, мелькает мысль, опять ведьма, намек, и чего все ополчились, ведьма, ведьма, что вы, взмахивает он руками, и в мыслях не было обидеть вас, я знаю, что вы, Анастасия, весьма образованная девушка, знакомая и с Шелли в том числе. Скажу по секрету, он, кстати, был тем еще бабником. Говорил я ему, да и Эдварду тоже, не плывите вы в этот чертов Ливорно, ни к чему хорошему затея не приведет, и вот видите, как в воду глядел три, простите за каламбур, как в воду глядел хе-хе, настораживаюсь. Кто именно был бабником? Перси, конечно же, я о нем. Точно сумасшедший, зря вы так думаете. Как так? Горация вздыхает, отпивает кофе, аккуратно ставит на стол и говорит. Я знаю, кто вы, Анастасия. Знаю о вас все, абсолютно все. Слышу ваши мысли. Знаю, чем вы занимались вчера вечером. Сказать, вы посещали бабулю. Премилая старушка, кстати. И читали ей книгу, очень интересную книгу в каком-то роде. Финниган Сваки Джеймса нашего Джойса, в недавно вышедшем переводе 4. Ваша бабуля уже плоха, не так ли? В последнее время прикована к постели, но язык ее так же остер, как и прежде, и переводчику досталось. Ох, Сережа, Сережа 5, все вздыхала она. Почему же ты так и не взялся за последний шедевр Джойса? Почему отдал на поругание каким-то словоблудом? У меня отвисает челюсть. Вообще-то, продолжает Горация, будто и не замечая моего изумления, последний, в кавычках, шедевр Джеймса, это результат, скажем так, некими злоупотреблениями. Проще говоря, он много общался с кое-какими моими друзьями, а я предупреждал его, просил, Джеймс, дорогой друг, тебе бы поостеречься, да что ты тут мне плетешь, взрываюсь я, ты что за фокусник такой, а, и с Шелли ты знаком, и с Джойсом тоже, в башку мою залез, да я тебе шею сейчас сверну. Пытаюсь вскочить, чтобы врезать иллюзионисту, или кто он, по слащавой морде с целью стереть самодовольную ухмылку, но не могу сдвинуться с места. Как приросла, блин, прикипела к стулу и пышу яростью, точно драная кошка, пот так и струится. Горация, тем временем, спокойно допивает кофе. Я к тому, Анастасия Романовна, говорит он, что раз я разговариваю с вами, то отнюдь не зря, не кипятитесь, прошу вас, ваши, бесспорно, полезные навыки тут вам не помогут. Давайте поговорим как цивилизованные люди, не привлекая излишнего внимания. Идет, я даже угощу вас бокальчиком вина, для успокоения. Официант, еще кофе, и что-нибудь из красного полусладкого, на ваш выбор. Одним махом проглатываю вино. Плевать какое, главное отойти. Безусловно, ваш достопочтенный родитель привил вам необходимое умение. Велеречивая манера Горация все больше раздражает, но я молчу. Но давайте на чистоту. Так ли оно важно, это ваше умение, так ли важны ваши познания в литературе или филологии в вашем альма-матер? Ничего, кроме скуки, науки в вас не вызывают. Недалек тот час и вы растаете, словно прохладный ветерок в зной. Но встретив вас, я тут же подумал, она достойна большего. И вы действительно достойны, Анастасия Романовна. Даже фамилия ваша об этом поет, Сапфирова. Только вслушайтесь в эту поэзию слов. Анастасия Романовна Сапфирова. Волшебство, бесценное моя, заключено не в чем-то, а в словах. И я подарю вам мир, новый, сияющий, где вы сможете раскрыться сполна, где ценит слова и ценит красоту. А здесь вас ждет только уныние. Здесь вы быстро завянете, Анастасия, чего я просто не могу позволить. Но, выбор за вами. Если согласитесь, то... Горация поднимает трость и выразительно трясет ею. Что значит этот жест? Я не понимаю. Налейте еще, вздыхаю я. Разумеется, отвечает он, наполняя мой бокал. Хорошим вином человека не испортишь. Допустим, я тебе поверю, начинаю рассуждать, выпив вино. А как же мама? Папа, наконец, да и сестренка тоже, пусть она та еще заноза в заднице. Как я брошу их, они же будут искать меня. Как я уеду, вот так, с бухты-барахты, да еще с кем, с неведомым щеголем, льющим мне, дурехе, мед в уши. Отвезешь меня в Голливуд, да, и я буду сверкать в платье с блестками в огне рамп, и Джонни Депп будет целовать мне руки, а на деле, я буду всего лишь какой-нибудь экскортницей, отсасывающей хер у потного жердяя. Нет, уж лучше пусть я завяну, как ты говоришь, хватаю бутылку и наливаю еще. Вы меня не поняли, Анастасия, усмехнувшись, отвечает Горация. Я не сутенер, я, Демиург, творец видимого и невидимого. Насчет родственников не беспокойтесь, вас тут же забудут, словно вы и не существовали здесь, в этом измерении. Зато там, куда я вас отошлю, вы раскроетесь так, что вас будут помнить вечность, а вас будут слагать легенды, все задатки для этого имеются. Ну же, Анастасия, решайтесь, решайтесь же. А что, собственно, я теряю? Житуху в общаге, где сопливые студенты по утрам роняют слюни, каждый раз после того, как я, помятая и не выспавшаяся, выплываю, почесывая зад, из своей конуры, то есть комнаты, где такие, как Антоха, врут и изворачиваются, лишь бы не смотреть в глаза, а плевать. Пошло оно все к черту. Давай, решаюсь я. Колдуй, мать твою. Посмотрим, какой ты там демиург, друг Горация. Вот и хорошо, Анастасия Романовна. Уверяю вас, вы не пожалеете. Горация указывает на собачью морду, венчающую трость, щелкает пальцами, и мы начинаем долгий, тернистый и очень увлекательный путь, друзья, который обязательно будет пройден до конца. Буду рад любой поддержке. Приятного чтения. 1. Название 8 главы части 2 «Молота ведьм» «Malleus Maleficarum» Якова Шпринглера и Генриха Крамера, средневекового трактата по демонологии и способах обезвреживания ведьм. 2. Перси Биши Шелли, поэма «Атласская волшебница», стих 5, слегка измененный мною перевод Веры Меркурьевой. 3. Английский поэт Перси Биши Шелли и моряк Эдвард Уильямс 8 июня 1822 года утонули в лодке близ итальянского города Ливорно. 4. Имеется в виду полный перевод на русский язык, выполненный А. Рене. 5. Сергей Сергеевич Харужий, 1941-2020, переводчик романа Джеймса Джойса «Улисс». Глава 2. Казни, зрелище для дураков. Открываю глаза и обнаруживаю себя в клетке, запертой на большущий замок. Клетку тянет парочка ленивых мулов. Вокруг клетки важно вышагивают стражники с алебардами, какие-то вельможи в пышных бархатных беретах, украшенных пером не иначе как жар птицы, судьи в мантиях и священнослужители в громоздких тиарах и волочащихся по земле одеяниях. Старинный город, дома все неказистые, пришибленные что ли, черепичные крыши, стоки, переполненные гниющим мусором, пестрая толпа, взирающая на меня так, словно я настоящая из чади ада, мухи, мошкара, духота. Только одно здание выделяется, то, что позади, ратуша, полагаю я, глядя на развивающееся на фасаде полотнище с типично средневековой геральдикой. В клетке, кроме меня, сидят 4 бабы разного возраста, в мятых грязных платьях, руки, в кандалах, да и сами бабы далеко не первой свежести, если не сказать большего. Вонь стоит такая, что меня чуть не тошнит. Оглядываю себя, то же самое. Кандалы, измочаленное платье, все такое. Такая же чувырла, и с Санием от собственного шматья потягивает. Приехали, вот и верь мужикам. Это и есть тот сверкающий мир, где я, черт побери, Мэрилин Монро, закинул, гад, и не куда-нибудь, а прямиком в страдающее средневековье. Ну, Демиург Горация, ну, сукин сын, я до тебя доберусь. Очнулась, шипит мне в ухо беззубая усколобая карга справа, ведьма, и это туда же, из-за тебя нас сожгут. Поддакивает такая же уродина напротив, только с красной рожей. Алкашка, точно, так, погодите, сожгут, слыхали ее ведьмовские причитания, продолжает карга, обдавая меня смрадным запахом изо рта. Колдуй, демон, колдуй, залезь на меня, влезь в меня, я буду сосать твой жерть, обезглазый, угодливо цитирует алкашка. Это я в бессознанке такое несла, надо же, вот-вот, мы все слышали, из-за тебя, паскуда эдакая, нас везут на плаху. Если бы не твои шабашьи заклинания, бурмистр, глядишь и помиловал бы. Может, просто изгнали бы, вторит алкашка. Побили бы плетьми и выгнали из пагорга прочь. Из-за тебя, из-за тебя. Слышу я злобные шепотки, а карга начинает щипаться. Ах ты так, свирепею я и двигаю локтем карге в ряху. Она стукается затылком о прутья и обмикает. Алкашка растопыривает пальцы, видимо намереваясь вцепиться мне в горло, но я долблю ее голой ступней так, что из расквашенного шнобеля вылетает кровь словно из пушки. Все, успокоились? Кому еще хочется высказаться? Молчок, а девка слева плачет. Заткнись, рявкаю на нее, отчего та принимается реветь еще пуще. Оставь ее, говорит единственная здесь женщина, во взгляде которой проскальзывают хоть какие-то крохи ума. А еще она печальная, так и буду ее звать, печальная. Девочка плачет уже третий день, ее суженый обвинил в ведьмовстве, знакомый мотивчик, разглядываю Зареву, нос картошкой, пухлые губы, слезы в три ручья, какая же она девочка, возражаю, да ей никак не меньше 20 слишком, старше меня, печальная вздыхает и отворачивается, но тут подает голос один из священнослужителей, осанистый дедок с белоснежной бородой и посохом, как у настоящего волшебника. Кустистые брови грозно сдвигаются к переносице, а маленькие глазки так и стреляют. Вот, зычно выкрикивает он, адресуясь к толпе. Глядите, люди добрые, вот змеюки подколодные, вот аспиды, источающие похоть и разврат, вот бесовские отродья, чьему бесстыдству нет предела, вот поганые малефики, чьи чародейства уже столько погубили душ. Глядите, как змеи, в обличии потаскух, пожирают друг друга, ибо преисполнены злобы такой, что остается только грызть друг дружку. Особенно вот эта дьяволица рыжая, особенно она, суккубица. Ибо сказано, что рыжие рождаются посредством соития безглазого с девственницей в полнолуние на горе ведьм. Вот оно, дитя порока, прелюбодейка и распутница, сама упорствующая в грехе. Глядите, люди добрые, глядите и молитесь. Складно кроет дед, ничего не скажешь. Любого профессора в нашем универе заткнет за пояс. А безглазый это что? Местный люциферик, к своему сожалению, я опрометчиво показываю детку язык, что вызывает просто бурю негодования. Сжечь ведьм, воет толпа, сжечь их. Да ладно, они первые начали, пытаюсь оправдаться, но меня никто не слушает и не слышит. И как вишенка на торте, в нас летят помидоры, гнилые овощи и прочие средства, убедительно доказывающие, что нам здесь не рады. Зарева трясется, как осиновый лист, карга с алкашкой в отключке. Печальная грустно качает головой. «Ну ты и скотина, Горация», — бормочу я, кусая губы. «Ну и подсуропил, колдун херов». Печальная вздыхает еще сильней. «Ну что еще?» — спрашиваю. «Не упоминай этого имени», — отвечает она, выковыривая из волос дурно пахнущую субстанцию, похожую по запаху на навоз. «Какого имени?» «А что вот только-только шептала?» «Не упоминай ни в коем случае». «Это почему?» «Потому». Ты ночью в бреду часто говорила это имя, вот они и ополчились. Ох, Горация, и здесь наследил, негодник, а какая разница? Пожимаю плечами, нам все равно крышка. Крышка, ну, значит умрем, сгорим. Если хочешь попасть в рай, не упоминай, упрямо повторяет печальная. А, теперь понятно, значит, друг Горация здесь почитается как демон, не дружок безглазого, нет, прекрасно. Просто прекрасно, вздыхаю, если останусь жива, если выберусь из этой дыры, Непременно выложу на своей странице в ВК статью с названием «Способы оболванивания овец». Способ первый. Обещание рая и жопы мира в итоге. Что-то вроде того, с фантазией у меня традиционно не очень. Это, скорее, конек сестренки. Едва вспомнив Верку, чуть не плачу. Никогда не думала, что буду скучать по паршивке. Между тем мы добираемся до места назначения. Вымощенная брусчаткой площадь, вокруг дома с резными окошками, лавки с деревянными вывесками на цепях, лотки торговцев и прочее, а также 5 столбов, щедро обложенных хворостом. Для меня, Заревы, Печальной, Корги и Алкашки. Две последние уже пришли в себя и озираются со страхом. Я их понимаю, есть повод для уныния. Как быть-то? Ладно, будем импровизировать. В любом случае, просто так я не дамся. Не для того батяня натаскивал Настюху, чтобы какие-то дикари вот так за здорово живешь подпалили меня, словно курицу на вертеле. Пару-тройку рож обязательно разобью. Будут знать, какова рыжая распутница на вкус. Нас придушат, незаметно, шепчет Печальная, пытаясь хоть как-то успокоить Зареву, уже пребывающую в прострации. Когда огонь коснется тела, мы уже умрем, так что больно не будет. Кроме тебя, это она уже мне. Насчет тебя сомневаюсь, а тебя сожгут в самделишно, шипит Корга, утирая кровавые сопли. Пришла в себя, Баба-Яга, так тебе и надо. Спасибо, утешили. Им хорошо, их незаметно придушат, а меня зажарит живьем. Охренеть, стражники выводят нас из клетки. Да что я такого сделала? Успеваю спросить Печальную, чего все окрысились-то? Не знаю, украдкой отвечает она, склонив голову. Говорят, тебя нашли в лесу почти голую, в каком-то демоническом одеянии. Демоническом одеянии? Это они о джинсах и косухи, что ли? Да, еще был короткий топик. Видать, по местным поверьям, обнаженный пупок, однозначно, почти голая. И джинсы облегающие. Я в них и так еле влазила. Наверное, растолстела на бич-пакетах в общаге. Понимаю, чего там. Это вам не современные Париж и не Амстердам. Скорее, средневековые. Пузатый отдышливый дядька в щегольской куртке с цветочком в петлице и ярко-красных гетрах подходит к нам, гремя связкой ключей. Позади него топчется, мучительно стараясь не глядеть на меня, юноша с факелом. «Ты кто?» – нахально спрашиваю дядьку. «Чего вырядился?» – «Как на праздник?» «Мистер Франц, госпожа», – с достоинством отвечает он, слегка поклонившись. «Палач, палач, серьезно что ли? Это так на самом деле выглядит палачи?» «Не знала, прости». Мистер Франц снимает кандалы. «С меня, последний. А это шанс, понимаю я, разминая руки. Пока не привяжут к столбу, надо действовать. Легко сказать, когда всюду враги. Осматриваюсь. Плотный строй стражников, судьи, попы, бурмистр. Вся компашка собралась на помосте напротив столбов и замерла в ожидании. Стареющий жеманный модник с залысинами уже раскрыл лист с вензелями и печатями с целью торжественно огласить приговор. Была не была. «Бей, Настюха!» – кричу я и вырубаю палача. Тот валится как подкошенный. Его даже жалко стало, так смачно вышло. Выхватываю факел из рук опешившего помощника, бросаю в ближайшую вязанку. Огонь вспыхивает мгновенно, благо хворост сухой, уж ради зрелища постарались, стервицы. Стража явно не ожидает такой прыти от какой-то там девки и сначала стоит, хлопая глазами. Этого хватает. Я начинаю кидаться в них горящими ветками. Некоторые бросаются в рассыпную, один даже роняет алебарду. Поднимаю алебарду и успеваю поставить блок первому пришедшему в себя стражнику. Далее легаю его в пузо, защищенное кирасой. Ему, конечно, ничего, но толчок вышел знатный, улетел, примяв еще парочку таких же остолопов. Еще одному выбиваю зубы кулаком, шлем бедняги слетает в головы, подхватываю его и впечатываю в морду третьему, тоже удачно, нокаут. Бросаю шлем в толпу и перехватываю алебарду обеими руками. С таким девайсом еще не приходилось иметь дела, еще не считать Dark Souls, но ничего, справлюсь. Пошли нах, супостаты. Ору я, скорее чтобы подбодрить себя, нежели запугать, но мои истеричные вопли все же имеют эффект. Зеваки отодвигаются от греха подальше, отдавая инициативу страже. Надо тикать отсюда, лихорадочно думаю, ища пути к отступлению. Неугомонный дедок на помосте что-то верещит, указуя на меня, горемычную, зрители шумят, трясут кулаками, кутерьма. Стражники, подчиняясь визгу командира, спрятавшемуся где-то позади, группируются, напирают, но я кручусь, размахивая алебардой, не давая им подступиться. Боятся, гады, будете знать, как честных девушек обижать. Тут объятый пламенем столб падает прямо в толпу. Разве может быть такое? Он же не должен так быстро сгореть. Может, они забыли его вымочить в воде? Или что они там с ним делают? Или не установили как следует? Или он трухлявый? Или схалтурили? Да и фиг с ним, к лучшему. Народ паникует, разбегается, толкаясь, вопя и матерясь. Недолго думая, бросаю алебарду и бегу в освободившийся проход. Местные стражники, видно, занимают свою должность только по номиналу. От вида бесноватой ведьмы, к тому же рыжей, лица покрываются потом. Кое-кто даже начинает молиться. Так что снести трех болванов, так не кстати подвернувшихся под руку, не составляет труда. Все, свобода маячит впереди. Поднимаю юбки и несусь, сверкая пятками, благо, хоть и сподние в наличии, а то пришлось бы сверкать еще и пятой точкой, что несомненно добавило бы уверенности местным в том, я, настоящая чертовка. По пути опрокидываю лоток с рыбой, затем еще один, с посудой. Кастрюли громыхают так, что в ушах звенит. Преследователи, понукаемые попами, судьями и бурмистром, поскальзываются, спотыкаются, наскакивают друг на друга, куча мала, проклятие, суматоха, веселуха. Мчусь, не разбирая дороги, кто-то бежит за мной, прохожие шарахаются, поминают вслед по матушке, женщины закрываются, вжимаются в стены, старики осуждающе покачивают седыми головами, грозятся. Парочка смельчаков решает пособить страже. Итог, одного двигаю по яйцам, второму достается хук правый. Он лязгает зубами так, что у меня прямо свербит в ушах. Больше желающих остановить меня не находится. Не знаю, сколько я так бегала, только в итоге оказалось не то на ферме, не то у складов. Стопы сена, сарай, коровы в коровнике, загоны со свиньями, куча навоза, вилы и лопаты. Тупик. Вот же сука, плюю я. Слышу топот копыт, оборачиваюсь, рыцарь в затейливой изукрашенной кирасе, в золотистом марионе один с тонко вытравленным узором, горделиво спешивается, обнажает меч, сзади поспевает еще дюжина таких же франтов. Никак, настал черед спецназа, гадство, натурально, столько стараний напрасно, у парня пышные усы и надменный взгляд. Вот ты и попалась, ведьма, с презрением цедит он, сейчас ты умрешь, погонь, прирежу, как свинью. А как же сожжение, интересуюсь я, глядя, куда бы улизнуть. Из сарая и построек вокруг выглядывают крестьяне, шепчутся, перемигиваются. Хотите посмотреть, как толпа вояк бьет женщину? Что ж, ждите, ждите, извращенцы. Плевать на сожжение, отвечает усач. Казни, зрелище для дураков. Ничего нет лучше доброго меча. Меч, вот что охраняет наш покой. Меч, вот оружие от таких, как ты, сучка. Пафосный идиот, ему и невдомек, что кроме рукопашки я еще и фехтовать училась, и неплохо поднаторела в этом. Хорошо, говорю я, давай сразимся, дай мне меч и посмотрим, кто кого. Мой пышноусый противник смеется и его прихвостни тоже. Тебе, гогочит он, меч, это шутка такая, слыхали, ребята, священное орудие, да в нечистые руки какой-то немытой шлюшки, каково, не смеши меня, мразь, свинью надо резать, а не сражаться с ней, ха-ха-ха, ха-ха-ха, поддакивают его товарищи, скоты, ничего не поделаешь, беру лопату, вы только поглядите на нее, никак не уймется усач, свинья с лопатой, а ты баран с мечом, смотри, еще порежешься, огрызаюсь я, принимая боевую стойку, с лопатой вместо рапиры против отточенного до блеска меча бастарда 2, растрепанная босоногая девка в замызганном платьишке против хорошо вооруженного рыцаря, расклад не очень, но на моей стороне, ярость, а у него, одна лишь спесь, главное, голову не терять, нападай, кретин, я жду, кричу я, и он нападает, хоть движения его не так быстры, но машет мечом неплохо, умело, хоть и предсказуемо. Тычок, взмах наискось, взмах сверху вниз, в принципе, все, старается, но быстро устает, доспехи хоть и не такие уж тяжелые, по сути кираса, да кольчужная юбка, но достаточные для того, чтобы появилась одышка, а самое главное, совсем не защищается, типа, что я ему сделаю с лопатой, я уворачиваюсь, отбегаю, отскакиваю, не так уж и сложно, уроки не прошли даром, только не зацикливаться на том, что тут можно отдать Богу душу, в самом делешно, как сказала бы корга, вот только что делать с лопатой, оружие-то не ахти какое, пару раз я его прикладываю-таки, По сраке, раз, в бочину, два, без особого успеха, если не считать уязвленной гордости и враз стихшим издевком товарищей, надо завязывать, хоть я и налегке, но тоже подвыдохлась, пока улепетывала от мучителей, и тут меня посещает мысль, краем глаза вижу лестницу, приставленную к стене, окуну-ка гордеца в дерьмо и по крышам, как в Ассасинес Цриет, чем я хуже, эти точно за мной не полезут, попрыгаю, да и заныкаюсь где-нибудь, передохну хоть, держи гуся, кричу и упираюсь лопатой ему в живот, чего, хлопает усач глазами, пытаясь удержать равновесие, твое место на параше, вот что, и со всего маху опрокидываю его в искомую кучу, а куча-то немалая, да еще и херачу его по усам, он глухо крякает и затихает, выбитые зубы проглотил, скверно, меня аж передернуло, бастард выскальзывает, я его забираю, пригодится, а отлично получилось, вон, приятели, не выдержав позора, отвернулись, и пока они приходят в себя от шока, пока усач барахтается в какашках, точно жук, выплевывая то, что осталось от его челюсти, я запрыгиваю на крышу, втягиваю лестницу, бросаю там, и тикаю, вы знаете, это только в играх так ловко получается сигакать по крышам, на деле все не так очевидно, крыши как пересеченная местность, чаще почти горизонтальные, но есть и чуть ли не вертикальные, и фигурные, и такие, эдакие, черепички расползаются, соскальзывают, ломаются, и помет всюду, а также сухая листва, мох, коты с шипением разбегаются, с одной крыши на другую, подтягиваюсь, шлепаюсь, замираю, но чаще ползу, нежели взлетаю, как достопамятный Альтаир 3, в которого я в детстве, помнится, чуть не влюбилась, да еще и меч этот, в довесок к овощным отметинам, изгвоздалась в птичьих отходах, не знаю, сколько я так карабкалась, а когда оглянулась, вокруг крыши и ничего более, какие выше, какие ниже, остроконечные, покатые, треугольные, с флагами, колокольнями, башенками, в одну из таких, узенькую, одинокую, я и залезаю, распугав голубей с вороньим, приставляю меч к парапету, сажусь на пол, предварительно очистив место от засохшего и не очень помета, вытираю руки о платье, надо передохнуть, обдумать сложившееся положение, а городишко-то кипит, как там он зовется, пагорк, если не ошибаюсь, бьют в колокола, и поодаль вьется дымок, так-так, кроме разбитых хари подмоченной репутации градоначальника и его прихлебателей, устроила пожар, или они решили довести мероприятие до конца, если так, то печальную жалко, и Зареву тоже, да и Каргу с алкашкой, что уж там, но что-то мне подсказывает, что на площади все-таки пожар, не зря ведь бьют в набат, и девка, опрокидывающая мужиков, это, наверное, из ряда вон выходящее событие, молодец, ничего не скажешь, папа бы гордился мною, один Марион, шлем с высоким гребнем и загнутыми полями спереди и сзади, два бастард, полутораручный меч, три Альтаир, персонаж компьютерной игры Assassin's Creed, выпущенный Ubisoft в 2007 году, глава 3, своды нам, а воды вам, так, надо обдумать сложившееся положение, спокойно, хладнокровно, легко сказать, уж лучше долбанный Горация в экскортнице записал, чем вот такое счастье, сижу ошалевшая, сердечко колотится, мысли мчатся галопом, дыши глубже, Настя, все хорошо, нет, не получается, я буду сосать твой жердь, вдруг вспомнилось, надо же такое ляпнуть, что еще я городила в бреду, интересно, и кстати, где мои шмотки, рюкзачок с косметикой и всякой всячиной, наверное, в казематах остались, понятно, что в облегающих джинсах здесь разгуливать не получится, так хотя бы смарт, подожди, Настюха, подожди, а зачем он тебе, здесь же нет электричества, рано или поздно разрядится, да и кому тут звонить, но в нем мой плейлист, шепчет мне внутренний голосок, хоть по паре песенок в день слушать, да и пауэрбанк заряженный, мегадитх особенно обожаемый мною боевик Хангар 18, в котором такие заводные солики, что я каждый раз не выдерживаю, вскакиваю на кровать и начинаю трясти гривой, как самый настоящий металлюга, или металлючка, и медлички есть, душевные, с печалькой, как например Дриамин Кликхт, пока не выберусь, может и протяну, ага, музыка, блин, о чем я только думаю, на меня ополчился весь город, а я о музыке, в задницу музыку, как выбираться, вот о чем думать надо, тут вообще есть портал в мой прежний мир, нет, подруга, ты тут надолго, вмешивается депрессулька, забудь о прежней жизни, теперь ты бродячая кошка, питайся объедками и живи на крыше, Было бы смешно, если б не так грустно. И что делать дальше? Куда податься осужденной на казнь девушке в неизвестном месте, в неизвестную эпоху? Девушке слабой и ранимой, вы же не думаете, что я бэтмен, правда? Из этой передряги выбралась, а что будет дальше? Всем рожи не разобьешь. Где-то глубоко внутри шевелится слабенькая надежда. Может, это мне снится? Протираю глаза, на всякий случай бью себя по щекам. Глупо, понимаю, никакой не сон, неотвратимая реальность. Потихоньку отхожу, начинаю трезво оценивать ситуацию. Первое, я жива, уже хорошо. Второе, надо найти Горация. Нет-нет, так не пойдет. Далеко я в этом рванье не уйду. Надо привести себя в порядок, найти одежду получше. Вот только какую именно, местные кисейные барышни щеголяют в соответствующих эпохе прикидах, туго зашнурованный лиф, стоячий воротник, широкие юбки и такие же рукава. Нет, мне такое не подходит, надо рядиться в мужской костюм. Притворюсь парнем, так будет безопаснее. Смущают меня только так распространенные здесь штаны-чулки, в таких фигуру никак не скрыть. Определимся. Выныриваю из укрытия, высматриваю подходящего кандидата и ну да, незаметно вырубаю, в темной подворотне переодеваюсь. Опять кулаки, что поделаешь, иначе тут нельзя. Только чтоб кандидат был не в чулочках, а то с моей попой во второй раз плахи точно не миновать. И рубашку попросторней, это тоже важно. И берет, обязательно широкий, со страусиным пером. Атрибут хоть и мужской, но какой красивый. И шевелюру можно спрятать. Хрена с два состригу, не будь я рыжая бестия. Шпага или рапира, думаю, к жертве прилагается. Вот и хорошо, оружие сносное, не то, что этот бастард. Кстати, о бастарде. А что с мечом делать? Нахрена я его взяла? Таскаться с такой здоровой железякой не с руки. На первых порах надо быть тихой и незаметной. Спрячу-ка я его пока, на будущее. Кладу на пол в башенке, прикрываю битой черепицей, присыпаю палой листвой. Здесь все равно безлюдно. Выглядываю наружу, да, крутовато забралась. Со страху и не на такое пойдешь. Итак, поехали. Денек в самом разгаре, солнышко припекает, и я осторожно ступаю по крышам. Никого, только голуби и тощие коты, которые смотрят на меня задумчиво, словно размышляя. А что эта оборванка тут шныряет? Осторожно смотрю вниз. Народу полно, кто прогуливается под руку с женщинами, кто торгуется с лавочниками, кто сидит на крылечке в тени, потягивает трубку. И везде разговоры. Из них понимаю, что казнь отложили и осужденных припроводили обратно в кутузку, кроме одной, самой молодой. Ее разорвали люди, подумав, что вот она, главная виновница. Дьяволица ведь была молода, вот и убили. Да и трем оставшимся тоже неплохо досталось, сидели в клетке с синими рожами, харкая кровью. В душе сразу погано стало. Зарева умерла, из-за меня, спутали, черти. А может, и не спутали, надо же было дать выход злости. А что обо мне судачит? Да тут любой конспиролог с зависти сдохнет. И что я дочь Безглазова, и его любовница, и ежедневно сношаюсь с сотней мужиков, что потом умирают в муках, и голая летаю по ночам на метле, воя на луну, и такая красивая, потому что пью кровь младенцев, и посевы я уничтожаю, и порчу навожу. А сбежала почему? Безглазый помог, кто ж еще? Нет, это Горация. Многие звали его Хорацем, и почему-то черным, на простонародный лад. Да-да, это он со своей запретной волшбой. Нет-нет, ведьма обернулась черной птицей и улетела, превратилась в черную кошку и исчезла. Да нет же, рыжая изрыгла из огненной пасти, усеянной клыками, огонь нечестивый испалила площадь. До сих пор тушат, во как. Да, с фантазией у горожан все в порядке. Отгоняю грустные мысли. Так и так Зарева была обречена быть сожженной, или пасть от руки обезумевшей толпы, не все ли равно, а мне надо держаться. Крадусь дальше, один раз подбираюсь к парапету совсем близко и, а ужас, соскальзываю. Пара плиток срывается вниз, но я успеваю ухватиться за карниз, взвизгивая при этом. Разумеется, меня замечают. Вот ведьма, раздаются крики. Вот она, ловите ее. Стража, стража, она здесь. Среди стражей есть арбалетчики. Пока я подтягиваюсь, рискуя упасть прямо в лапы врагов, несколько болтов чиркают в опасной близости. Один раз громыхает, как из пушки. Замечаю где-то позади дымок. Из огнестрела шмальнули. Даже так, час от часу не легче. Забираюсь, залегаю, душа в пятки. Слышу шум, где-то внутри здания топают стражники и особо ретивые граждане. Догадались, черт, уже из чердака лезут, уноси ноги, Настюха. Однако далеко я не убегаю, падаю все-таки. Трухлявое покрытие не выдерживает, обваливается, и я лечу вниз. Хорошо хоть в сток сена. Оказываюсь в еще одном сарае. Снаружи брань, ищут меня. Может, переждать? Нет, тут есть люди, вон их сколько выбегает. Да еще с вилами и топорами. Озираются, высматривают. Замечаю неподалеку окошко. Маленькое, но протиснуться можно. Дотягиваюсь, лезу, выбираюсь наружу. Вижу какие-то лачуги, поломанные ящики, оглобли, колеса от телег. Слева мост через реку. За рекой кудахчут куры, пиликают скрипки. Торговцы зазывают народ. Рынок, точно. Между тем, шум все ближе. Поняли, что я в сарае прячусь. Уже не знаю, куда и деваться. Придерживая стени, дохожу до моста, перегибаюсь через парапет. Под мостом есть темное место, где сидят какие-то темные личности в лохмотьях. Деваться некуда, пока меня не просекли. Прыгаю туда, забиваюсь под свод, сворачиваюсь калачиком. Буду сидеть, пока не стемнеет. Может, ночью что и обломится. Днем, не вариант. Днем каждая собака норовит тебя сцапать. Нищие, что удивительно, не обращают на меня никакого внимания. Наверху народ еще долго плутает, но сунуться под мост никто не догадывается, слава богу. В конце концов решают, что я опять упорхнула и с проклятиями расходится. Едва стихает, я выбираюсь из темноты, встаю у самой воды, потягиваюсь. По реке плывет лодка, в ней двое, на веслах хмурый старик, другой конопатый рыжеватый детина стоит в полный рост, держит в руке рыбу и таращится на меня. «Чего?» – спрашиваю я. Он в ответ глупо лыбится и трясет рыбой. «Не поняла, тебе чего надо, болезный?» И тут я замечаю, что тесемки на груди расшнуровались и мои сиськи чуть ли не вывалились наружу. «Е-мое!» Смущенно бурчу, спешно завязывая тесемки. «Иди нахер!» И показываю конопатому средний палец. Он тоже показывает мне средний палец и улыбка его становится еще шире. Показываю средний палец левой. В ответ детина сует свой в рот и протягивает мне рыбу. «Ты на что намекаешь, обезьяна?» Тут же свирепею я. Конопатый вынимает палец изо рта и снова демонстрирует мне. Я хватаю первый попавшийся камень и кидаю в негодника. В яблочко, вернее в лобешник. Своды нам, а воды вам, затон под мостом свету нету один. С коварной ухмылкой вспоминаю ту очаровательную билиберду, которую бабка заставляла меня читать ей в последнее время. Парень роняет рыбу и сваливается в воду. Что интересно, хмурый старикашка продолжает работать веслами, не обращая никакого внимания ни на меня, ни на барахтающегося сына, или внука, поди разбери. Плавать сынок, судя по всему, не умеет, судорожно цепляется за весло, что почему-то злит батьку. Выкрикнув что-то несуразное, батька хватает нерадивого отпрыска по темени, и лишь потом милостиво протягивает ему весло. Шутник сынуля не без труда влезает в лодку и далее, понурив голову и потирая лоб, слушает окончательно разъярившегося батьку. «Вот же идиоты, честное слово», резюмирую я и добавляю уже про себя. «Наверное, тут фуцк означает нечто иное, надо бы поаккуратней, а то не так поймут». Лодка уплывает, а я замечаю еще одного любителя женской красоты. Грязный мужик в лохмотьях сидит на кортах у воды и щерится на меня единственным зубом. Подле него куча тряпья. «Папаша», обращаюсь к нему, повинуясь внезапно возникшей мысли. «Что там у тебя? Мне бы приодеться во что-нибудь незаметное». «Да бери, не жалко», — отвечает он. «Есть все. И вши тоже?» «Что? Не-не, вшей нет. Так я тебе и поверила. Нет, нет, чистая одежа, чистая. Бери, родимая, не бойся. А ежели заведутся, то ты натрись чесночком или луком, а можно смешать с песком и до красноты, чтоб шкура аж горела, тоже помогает. А еще высуши назем и чтобы чуток на огне подержать, это средство». «Что такое назем?» «Навоз, солома». «Ух ты, а как же, да ты прямо доктор Айболит». «Кто?» «Никто». «Спасибо», говорю, благодарю его. «Да что там?» Отвечает он. «Своим ничего не жалко». «Своим?» Опешиваю я. «Это что же, я уже и нищебродка?» «Да, докатилась ты, подруженька, докатилась. А все из-за мужиков, все из-за них, подлецов. В его тухлой куче нахожу нечто вроде плаща и широкополую шляпу. Все основательно грязные и дырявые, но сойдет. И башмаки великоваты, конечно, и твердые, как колодки, но что-то босиком надоело шлепать. Осматриваю придирчиво, трясу, вздыхаю, не Дольче и Габбана, это точно. Вымываю ноги в реке, на них больно смотреть, никогда такой чумичкой не была. Прикинусь нищенкой, закроюсь шляпой, поброжу, напяливаю это подгнившее одеяние прямо поверх моего обмызганного платьишка, моля, чтобы вши не завелись, и, согнувшись в три погибели, старательно ковыляя и пряхивая, выползаю на разведку. Рынок как рынок, ничего особенного, такие и в мое время можно встретить. Деревянные лотки с разнообразным товаром, начиная от сочных кусманов мяса, дичи и морепродуктов, кончая всяческим никому не нужным барахлом, включая ржавые подковы и треснувшие кувшины. Вот только тут что лавочники, что покупатели уж больно деловые, спорят, ругаются, торгуются, подкалывают друг друга. Шум, гам, облезлые собаки, уличные музыканты со скрипками и дудками, зазывалы, стражники с унылыми сальными лицами, повозки, куры и гуси в клетках, и все это в раскисшей до мелкого хлюпого грязи. Короче, барахолка с эстетикой средневековья. Вокруг мелкие питейные заведения, таверны, так кажется, правильней, бордели, кузничные и магазинчики. Ролевики были бы в восторге, от местных запахов особенно, только я к таким не отношусь. Потолкавшись среди торговых рядов, получив пару пинков и плевков, послушав новые интригующие подробности насчет рыжей дьяволицы, которая вот тут, неподалеку спустилась на головы горожан в виде чуть ли не дракона и в таком виде прыгала по крышам, ухожу в сторонку, чтобы понапрасну не раздражать почтенных горожан. Сажусь на ящик в неприметном углу и начинаю оценивать обстановку. Что сразу бросается в глаза, так это кучность, теснота и убожество. Местные дома пестры, контрастны, расставлены в хаотичном порядке, часто почти соприкасаются стенами. Товарищи, возводившие город, имели самое отдаленное представление о принципах градостроительства, зонировании и тому подобных премудростях. Никакой тебе растительности, примитивная система отвода сточных вод, просто нечищенные желоба, мусор повсюду. Из-за этого тут полно укромных мест, проулков, переулков, тупиков. Как правило, они завалены хламом, бочками, мешками, дровами, кишат крысами. Это мне на руку, как раз один такой глухой закоулочек я примечаю, он находится в шаговой доступности от дороги, по которой течет основной поток посетителей рынка. Отлично, осталось только подыскать подходящую жертву. Пока сидела, на кого только не насмотрелась. Пьяные моряки, изрядно поношенные потаскухи в цветастых платьях с рюшами и бантами, на таких может позариться разве что безумец, мои собратья нищие, какие-то расфуфыренные франты с рапирами, ланскнехты два, нет, тут есть такие, пьяницы, бродяги, почтенные горожане со слугами, беспризорные вороватые пацаны и прочий сброд. В каком-то смысле быть нищим хорошо, никто к тебе не подходит, никому ты не нужна, кроме единственного дядечки, бросившего мне медяк. Я так забываюсь, пока сканирую локацию, что не сразу замечаю это внезапное проявление доброты. Дядечка останавливается, выгнув бровь. А спасибо, господин. Спохватываюсь я, кланяюсь и трясущейся рукой выуживаю монетку из грязи. Спасибо, здоровья вам, милостивец. Дядечка удовлетворенно хмыкает и величаво шагает далее. Чтоб тебе пусто было, Боров, тихо говорю ему вслед, сунув монетку в карман. Однако, первый заработок. Ничего себе прогресс. Еще утром меня везли на плаху, а сейчас, судя по всему, уже перевалило за полдень, уже перепал какой-никакой грошик. Есть повод для гордости, да, эх ты, замухрышка. Мимо дефилирует модник с лютней, усики, острая бородка, шляпа с пером залихватски сдвинута на бекрень, курчавая челка. Лютик, чтоб меня, точно он, нет, староват, конечно, видны морщинки, на чуть отекшей физиономии следы возлияний, но все же, ну ладно. Постаревший и подурневший лютик, окатив меня равнодушным взглядом, министрель начинает петь, слегка аккомпанируя себе на лютне. Так красногривая лошадка, на бедных рыцарей так падка, что дарит но не сердечное томление, не страсти нежной грусть, и не слова любви из робких уст, а только выбитые зубы, носы, расквашенные, потерянную честь. И что в ответ кричим мы, обиженно зализывая раны, вот, глядите, дьяволица, порождение тьмы, а ту ее. Ставим капканы. Ну а что, думаю, все правда. Молодец министрель, хоть один с башкой, хоть и качество его творения, мягко говоря. Но что-то мне подсказывает, что мужик лукавит, стихоплет, как-никак, а поэты, музыканты, блогеры, прочие бездельники, все такие, им лишь бы хайпануть на теме. Как по мне, никчемный народец. Встречалась я с одним таким, рокером, гитаристом и занудой. Все время надоедал. Гляди, Насть, какой классный риф сочинил. Послушай, Насть, солягу, только придумал. Послушай, зацени. Ну как, драйвово, дерьмово, так и хотелось сказать ему. Целыми днями бренчал, сидя дома, гонял в доту и залипал в телефоне. Вот и вся его карьера. Пошел он к черту. Антоха и тот был лучше. Ладно, бормочу, провожая взглядом псевдолютика. Я с тобой еще познакомлюсь. Чую, непростой ты фрукт, поэтишка засратый. Красногривая лошадка, значит, ну-ну. Кроме министреля, подмечаю в толпе еще пару ребят, неприметных с виду. Стоят в сторонке, поплевывают, вроде маются со скуки. Но время от времени к ним подбегают мальчишки, что-то им суют. Вот и мафия тут как тут. Думаю, первым делом надо заиметь контакт с ними. Другого варианта нет, я тут преступница, значит надо залечь на дно, а там можно разузнать что почем. Где искать подлеца Горация, и кто он такой вообще? Да и как тут что устроено, чем живет народ? Это вам не универ, где в случае чего мама прибежит и, пользуясь авторитетом кандидата наук, уговорит пышущую яростью деканессу Марину Павловну, Марин Полну, Мар Полну или просто Полну, понять и простить непослушную дочурку, в очередной раз вляпавшуюся в передрягу, связанную с мальчиками. Как там у министреля, обиженно зализывают раны, вот-вот, здесь ты, Настюха, сама, работай кулаками и умом. Нет, наоборот, лучше все-таки умом, а кулаками только когда иного выхода нет. И тут, наконец, высматриваю в толпе подходящего юношу. Все как надо, с меня ростом, худоват правда, но главное, что в штанах до колен. Правда болотного цвета, но сойдет, ничего. Дополняют образ белая рубашка, алый галстук, затейливо повязанный на шее, коричневая жилетка с вышивкой, кожаные штиблеты 3, рапира и черный бархатный берет, правда без пера, ну да ладно, перо не проблема, найдется. И еще на поясе, кроме рапиры, кошель. Мажор-идеалист, решивший, видимо, поискать приключений. Беру, потираю я руки, следуя за ним. Заверните мне, только без мальчика, пожалуйста. 1Д, Джойс, на помине Финниганов, КН, 1, ГЛ, 1, смерть от падения, перевод А, Рене, 2 ланскнехты, немецкие наемники эпохи Возрождения, славились чрезвычайно украшенной и вызывающей одеждой, 3 кожаные штиблеты, в данном случае, обувь из сукна, полотна или кожи на пуговицах сбоку, плотно облегающая ногу и доходящая до колена. Изначально штиблетами звались кожаные или суконные гамаши. Глава 4. Зови меня Ля. Господин, подайте гроши к несчастной калеке, конючу я, шлепая за жертвой. Смилуйтесь, господин, не ела 3 дня, и детишки голодные. Насчет детишек, конечно, загнула. Что называется, вошла в роль. Но ради дела на что только не пойдешь. Парнишка, стараясь не оборачиваться, говорит сквозь зубы, отстань, иди отсюда, отстань, говорю. Когда мы равняемся с заветным закоулком, я бесцеремонно хватаю его за штанину, придерживая, чтоб не убег ненароком. Одновременно озираюсь, никого, только я его собираюсь скрутить, как негодник достает из спрятанной под мышкой кобуры маленький кинжал, точнее, стилет один, взмахивает им, наивно полагая, что я испугаюсь. Кто-нибудь другой, может, дал бы деру, но не я, наоборот. Такие штучки мне нужны. Люблю кинжальчики, заточки, финки, все такое. У меня дома даже небольшая коллекция есть. Все, с кем я дружу, а это на 90% парни, знают, что лучший подарок Настке, это какой-нибудь красивенький ножичек. Выпрямляюсь, перехватываю руку с оружием, заламываю и, затыкая рот парню, чтоб не поднял лишнего шума, тащу на место преступления, еще разок посмотрев, все ли чисто. Обращаю внимание на министреля, вальяжно шатающегося поблизости и распевающего скабрезные частушки, но он вроде как не просик, так что продолжим. Припечатываю несчастного к стене, скидываю шляпу, приставляю стилетик к горлу. От изумления и страха у малого глаза чуть из орбит не лезут. Вижу, признал, говорю ему, да, это я, рыжая бестия. Надеюсь, ты понимаешь, что надо соблюдать тишину. Парнишка трясется, как осиновый лист, кивни что ли, а то непонятно, дошло до тебя или нет, судорожно кивает, ну, прямо как маленький мальчик, сейчас штанишки намочит, если будешь делать все, что скажу, уйдешь целый и здоров, понял, скажи, понял, понял, лопочет он, отлично, теперь давай, раздевайся, чечего, я тебя граблю, чего, мне одежда твоя нужна, вся, вплоть до трусов, дошло, и пошевеливайся, время идет, а то зарежу, чик под лопатку, знаешь, как больно, так что, сладенький, слушайся меня и выполняй требования, одежду ложи вот на бочку, и кошель туда же, о, точно, деньги на бочку, ха-ха, да не волнуйся ты так, маменька с папенькой тебе новые купит, парень оказывается каким-то квелым, пришлось отвесить пару оплеух, чтобы не дай бог в обморок не упал, подействовало, когда стянул рубашку, обнажились кожа до кости, ой, а что ты такой хлюпик, не выдерживаю я, у тебя тело, дружочек, как у моей сестренки, ух ты бедненький мой, ты продолжай, продолжай, добрая тетя не обидит, пока он раздевается, я быстренько стаскиваю с себя нищенское хламье, затем и платье, обращаю внимание на панталоны, с кружевами и, о боже, какой кошмар, с разрезом в интересном месте, чтобы посикать не снимая, более убогое нижнее белье трудно вообразить, интересно, кто меня, бесчувственную, переодевал в казематах, неужто стражники, небось облапали всю, БРР, от одной только мысли дурно становится, к черту панталоны, снимаю и остаюсь пред жертвой в чем мать родила, реакция парня, конечно, забавляет, он вытягивается так, словно узрел чудовище, жмурится и бормочет молитву, набор слов, что-то о каком-то табе, о черноокой имне, что укажет путь, не могу удержаться, чтоб не постебать напоследок мальчика, хватаю его за шею, касаюсь кончиком стилета щеки, скажи, я красивая, красивая или нет, не слышу, красивая, с трудом выдавливает он, коленки дрожат, очень красивая, да, чуть не плачет он, я его целую, в губы, говорю, прости, парень, но так надо, и вырубаю его, поддерживаю беднягу, чтоб в грязь не окунулся, сажаю на расстеленный плащ, все, дело сделано, одеваюсь, отлично, шмотки прекрасно подошли, даже штиблеты сидят как влитые, с пряжками, моднючие, класс, только с шевелюрой проблемы, пришлось спрятать под рубашку, выбегаю, довольная, вот только парнишку вдруг жалко стало, сидит он там, голый и несчастный, и чего поперся на рынок, адреналинчик ухлебнуть, от мамкиной опеки сбежать, ну, вот и получил.